Глава 43. Кэл. Новое сообщение. Обичуэри. С тобой все нормально? Макмонста. Очевидно же, что нет. Когда я был нормальным? Обичуэри. Ха-ха. Обичуэри. Я про твое моральное состояние. Из-за ресторана. Макмонста. Держусь. Обичуэри. Может, после случившегося тебе нужен телохранитель? Макмонста. Эта должность свободна. Обичуэри. А мне нужна работа. Макмонста. Моему телохранителю придется постоянно ходить голышом. Обичуэри. Что? Почему? Макмонста. Я художник, я так вижу. И не спорь. Обичуэри. А если будет холодно? Макмонста. Почему будет холодно, глупенькая? Мы же не будем вылезать из постели.